Евангелие от Луки, из главы 18. Спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Некто из начальствующих, в славянском «князь», повествует евангелист Лука, приступил к Иисусу с вопросом: «Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Блаженный Феофилакт Болгарский замечает: «Человек этот, по мнению некоторых толкователей, был какой-нибудь злой хитрец и искал, как бы уловить Иисуса в словах». Так объясняли это место западные отцы, святители Иларий и Амвросий и блаженный Иероним. Но вероятнее, говорит блаженный Феофилакт, что он был сребролюбец, поскольку и Христос обличил его в этом. Коварства же в его вопросе не было. Ведь евангелист Марк, повествуя об этом, говорит, что Иисус, взглянув на этого человека, полюбил его. Итак, он не был злой хитрец, но был любостяжателен и приходит к Спасителю с желанием узнать о вечной жизни. Может быть, и здесь он руководился страстью к приобретению. Ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. Он думал, что Иисус укажет ему способ, как вечно жить, владеть имуществом и таким образом наслаждаться. Но когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечной есть нестяжательность, то он, как бы упрекая себя за вопрос, а Иисуса за ответ, отходит. «Заметим, что приходит он к Господу, как просто к человеку и учителю», — говорит толкователь. Господь поэтому и сказал: «Никто не благ, как только один Бог». «Ты назвал меня благим, к чему же еще прибавил учитель?» «Учитель благий». «Кажется, ты принимаешь меня за одного из многих учителей закона, учителей праведности. Если так, то ты неправо назвал меня благим. Ибо из людей, собственно, никто не благ, благ только один Бог». Только Бог есть источник и начало благости. А мы, люди, если и бываем добры, то не сами по себе, но по участию в божественной благости. И имеем доброту смешанную и способную преклоняться на зло. Поэтому, как бы говорит Господь, если хочешь называть меня благим, называй меня благим как Бога, а не приходи как к человеку. «Ты знаешь заповеди, — продолжает Господь, — не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». «Правду ли сказал этот человек? — спрашивает иной толкователь Ефимий Зигабин. — Каким образом мог любить он ближнего, как самого себя, а к этому и призывали его заповеди? Каким образом мог любить он ближнего, как самого себя, когда имел большое имущество? Разделял ли он свое достояние малоимущим?» Что нужно на это сказать? То, что и эту заповедь он исполнял, но лишь настолько, насколько ему было тогда доступно. Доступно на почве ветхозаветного иудейства. Он не причинял ближнему никакого вреда. Но делиться своим имуществом с неимущим – это было делом высшим. К этому высшему Господь и призывает его, призывает к нестяжательности. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим». «Раздай все, ибо если что-нибудь останется, значит, ты раб этого», поясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт. И замечает здесь, слово же «раздай» выражает ту мысль, что расточать имение нужно с рассуждением, а не как попало. Поскольку же при нестяжательности человек должен иметь и прочие добродетели, Господь добавил «и следуй за мной». То есть и во всех прочих отношениях будь моим учеником, и всегда следуй за мной, а не так, чтобы сегодня следовать, а завтра нет. Как любостяжательному Господь обещал этому человеку сокровища на небесах, однако же он не внял, ибо был рабом своих сокровищ. Поэтому и опечалился, услышав, что Господь внушает ему лишение имущества. Скорбь этого человека показывает, замечает толкователь, что он был человек благонамеренный, а не злой хитрец. Ибо из фарисеев никто никогда не печалился, а скорее они ожесточались. После того, как богач опечалился, Господь подобием объясняет, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. «Не сказал, — замечает блаженный Феофилакт, — что богатым невозможно войти, но трудно, ибо таковым не невозможно спастись. Раздав богатство, они могут получить небесные блага. Но сделать это нелегко, потому что богатство связывает крепче клея, и тому, кем оно возобладало, трудно отказаться от него. Удобнее, — говорит Господь, — верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому спастись». Господь как бы так говорит, поясняет толкователь, кто одержим богатством, кто находится у него в рабстве, тот не спасется. Трудно спастись богатому и по немощи человеческой, ибо невозможно не злоупотребить тем, что мы имеем. Поскольку пока мы имеем богатство, дьявол старается уловить нас, чтобы мы употребляли богатство вопреки законам и правилам домоправления. А только тот, кто распоряжается богатством как домоуправитель, которому богатство вверено для других, только тот распоряжается им правильно и спасается, но не как богатый. И так, говорит блаженный Феофилакт, бедность – доброе дело, и она почти неискусима.